26 марта 1943. Хозяев фамилия Пастернак, Дарья Петровна, Надежда Кирилловна и Кизил Федотович. Хозяева, где я живу, весьма состоятельные колхозники. У них есть и хлеб, и масло, и прочее. Словом, я попал, наконец, на такую квартиру, о какой мог только мечтать с самого моего прибытия в Сальск. Борщ с промасленной сдобной пышкой, кислое молоко, сладкое молоко с великолепным домашним хлебом, жареный лук на сливочном масле. Всем этим вдоволь наедаюсь я здесь каждое утро и вечер с первого дня моего заселения в эту квартиру. Фамилия хозяев, если не ошибаюсь, Буткуль. У них есть белявенькая девчушка, Нюся, с которой я занялся учебой. Она учится в первом классе, но учится плохо, хотя не лишена известной сообразительности. Я решил помочь ей научиться работать, думать. Результаты кое в чем сказались, но за 3 дня, конечно, трудно восполнить то, что потеряно в течение года. Примеры она стала решать правильно, но только после вторичных попыток. Читает совсем плохо, пишет чисто, но безграмотно. Посетил вчера школу, говорил с учительницей. Школа 4-летка обслуживается всего-навсего 2 учителями. Та, с которой я беседовал, была одновременно и директором школы. Вся школа состоит из одной комнаты класса. В этой комнате одновременно обучаются 1 и 2 классы. На одном таком уроке я присутствовал с разрешения учительницы. Урок математики был в 1 классе. В 4-м – география. Учительница написала примеры на доске, задала решать их ученикам. А в это время спрашивала учеников старшей группы заданный урок географии. Выходило, что и половины внимания едва уделялось ученикам каждого класса. Я заметил, что это смешение классов затрудняет учебу. А кто мне будет платить, если я стану отдельно заниматься с каждой группой? В 1-й группе ведь только 4 человека. И отчасти она была права. В редакции еще вчера договорился насчет поэмы. Редактору хотелось побольше послушать из моей поэзии стихов, чтобы только немногое поместить. Поэтому он был чрезмерно придирчив. Больше всего ему понравился разговор Гитлера с Паульсом. И менее всего последнее, заключительное 4-стихие, якобы насыщенное плакатным ложным пафосом. Итак, после 3-часового спора и обсуждения поэмы он решил поместить только разговор с Паулюсом. И если будет, вместо в другом номере начало поэмы. В Сальске будет выходить с 19 апреля литературная страница, в 1-м номере которой он думает поместить отрывок из моей сталинградской эпопеи. Оставил 2 стихотворения «20 лет» и «Мы придем», написанные от руки. Заскочил в райком ВКПБ, где машинистка отпечатала мне 2 экземпляра «Эх, еще ударим-ка, 20 лет», 3 экземпляра и 4 экземпляра «Ты пришел». Написал вчера заказное письмо в Дербент, в которое положил свою фотокарточку. На пересыльном пункте позавчера никого не застал. А вчера еще не набралось до ночи 70 человек, меньшую партию не посылают. На Батайск 170 километров за 10 дней пешком. Сегодня, очевидно, отправят. Я поздно вечером вчера все же вернулся на квартиру, хотя и зарегистрировался на пересыльном пункте. Утром выпил 3 стакана горячего молока с хлебом, а только что поел борщ с мясом. Жаль уходить отсюда. Я дал девчонке благодарность за все, бумагу чистую, а дедушке Курцу книгу «Литературные очерки» Серебрянского на курение. Больше ничем мне их не отблагодарить. Марта 1943. Станица Егорлыцкая. Вчера опять целый день промучили нас на пересыльном пункте. Несколько раз выводили на построение. Тех, кто ночевал там, заставили работать, так что выиграл тем, что ночевал на квартире вдвойне, и спал хорошо, и питался, и не грузил на голодный желудок овес, как другие 10 бойцов. Только к вечеру, когда надо уже было идти, нам дали продовольствие на 2 дня, 300 грамм хлеба, стакана 1,5 крупы и грамм по 20 масла, и сказали, чтоб двигались. Но мы все же решили отложить на утро наше движение. Вчера задумал я написать несколько писем, но едва написал, да и то не закончил полностью, письмо маме. Сегодня весь день провел в пути, писать было некогда. 2 комнаты отвели для ночлега бойцов на пересыльном пункте. 70 человек, конечно, не смогли поместиться там, и часть направилась в поиски квартирного ночлега. Стал и я искать квартиру, но как назло не нашел. Всюду отказывали, мотивируя постановлением не пускать никого на квартиру без бумажки от коменданта. А заходить далеко от места ночлега команды не хотелось, ибо сбор был назначен на 6 часов. Махнул рукой на ненайденные удобства, вернулся в отведенные нам комнаты и, кое-как улегшись на грязном, замусоренном куске незанятого пола, продремал с перебоями ночь. Ноги свешивались у меня над головой, ноги шевелились у моей шеи, ноги толкали меня в спину, в бока, били по ногам. Руки тоже давились отовсюду. Спать, разумеется, спокойно было нельзя. Утром отправились. Сменял ботинки на валенки, чтобы легче было идти с моей мозолью. Но идти было еще тяжелее, неудобней. На машину не брали. Случайно мне удалось сесть на подводу одному из всей команды, доехать до станции Трубецкой. На Трубецкой сел на товарный поезд, что обогнал меня еще в пути из Сальска, и попался мне тут, на станции. Этим составом доехал до станции и районного центра Целина, где поезд остановился надолго. Там набрал семечек, 3 кармана, были рассыпаны на станции. Сейчас пожарил их. Сел на эшелон, что стоял тут еще со вчера, эшелон с танками, и на нем доехал сюда. Здесь тоже долго искал квартиру. Всюду отвечали надоевшие, у нас есть уже. Причиной всему отнятие у крестьян излишков хлеба. Они теперь не хотят кормить бойцов, как делали раньше. Когда уже сильно утомился, нашел квартиру. Поужинал полмиской картофельного супа с хлебом. Опять начинают тревожить насекомые. Утром завтра здесь будет базар, схожу. Поменяю кальсоны на сало или еще на что-нибудь. 28 марта 1943. Буханочку хлеба за 15 рублей, булочку за 3 рубля, пол-литра кислого молока. Вот и все мои покупки. Кальсоны скинул с себя, хотел менять на сало, но давали всего лишь грамм 300-400, недостаточно. Хозяйка угостила борщом, хлебом из кукурузы. Остальное ели сами, мне не предложив. Только что закончил письмо маме, начатое еще 26-го. После базара пошел на почту, слушал сообщения Совинформбюро и передовицу правды, посвященную Максиму Горькому. Сегодня день рождения его. На фронте без существенных перемен. 29 марта 1943. Станция Мечетка. От дороги железной она 2 километра. Вчера вечером прибыл я сюда на машине. Дело так было. Проискал по всему селу сало, и не найдя его, немцы, болезни и отчасти сами хозяева вывели их, свиней, из числа населяющей станицу живности. Я уже был, собрался уезжать, но в одной хате, куда я зашел, уже просто отдохнуть по пути к железной дороге, меня угостили супом и хлебом, а боец, находившийся там, посоветовал мне пойти в рядом стоящую пекарню и там попросить хлеб. У них бывает бракованный, и они дают, если просят бойцы. Но здесь ничего не вышло, хлеба не дали. Я пошел на станцию. Пересекая шоссейную дорогу, я наткнулся на грузовую автомашину, груженную продовольствием для госпиталя. Попросил подвезти. После колебаний долгих, связанных с кражей хлеба и сапогов, с машины таким же случайным пассажиром в чине лейтенанта, шофер согласился меня подвезти. Итак, я приехал в Мечетку, районный центр Ростовской области. Опять здесь, как и прочих ранее посещаемых мною деревнях, долго искал ночлег. Начал с северной окраины станицы. Нашел, но вижу, что долго мне здесь не жить. Хозяйка скупится, это главное. Кофем угостила вечером, сказала: «Вынимай свой хлеб, мой сырой, недопеченный». Утром ничем не напотчевала. Тогда вынул хлеб, стал есть. Налила полстакана молока, оправдываясь, что корова не доится. Сейчас печет для дочери хлеб и булки. Дочь у нее сидит за работу у немцев официанткой. Она ей носит передачи. Посмотрю, угостит ли меня она, когда напечет булочек. Только что отсюда уехали две девушки, жители Новочеркасска. Одна из них учительница. При немцах, когда шла мобилизация девушек для отправки в Германию, они бросили квартиру и переехали недалеко отсюда, на хутор. Сейчас собирались возвращаться в свой город, но слухи о бомбежках напугали их, и они решили отложить свои намерения до освобождения Таганрога. Здесь рассказывают, что Таганрог уже несколько раз переходил в наши руки, но наши не закрепились в нем. Это не просто слухи, а рассказы побывавших там шоферов. В селе еще не был. Сейчас рано, но к 12 часам, думаю, исследовать его. И схожу вдоль и поперек, поищу сало, найду лучшую квартиру. Марта 1943. Мечетка. Нашел квартиру на удивление скоро. Хозяйка говорила, что нетрудно пустить переночевать, но трудно кормить. Но я решил, что как-нибудь перебуду, так и заявив хозяйке. Она согласилась пустить. Вечером на ужин дала суп из молотой кукурузы с картошкой. Сегодня утром такой же и немного вареной картошки. Весь вчерашний день искал редакцию местной газеты, почту, фотографа и сало. Кто ищет, тот всегда найдет. Правильно говорится в песне. Нашел и я. На почте узнал сводку, без изменений на фронтах. В редакции и у фотографа убедился о плохом состоянии дел там. Во-первых, из-за отсутствия редактора и бумаги. Во-вторых, из-за отсутствия материала. В редакции обещали посмотреть стихи неизвестно когда, а фотограф мог сфотографировать только на документы. Я там и там отказался от всяких начинаний. Сала здесь нигде не было, только в одном месте наткнулся на торговку, видимо, владевшую этим базаром. Она отрезала грамм 400, но потом, решив, что и это много, отрезала оттуда кусочек грамм на 100, предложив оставшееся сало в обмен на кальсоны. Мне хотелось ей в это время дать по морде, тем более, что она сама говорила, что немцы забирали у крестьян сало, не спрашивая их на то разрешение. А бойца она хотела обсчитать на кусок сала, но я не стал толковать и взял в обмен на снятые с себя кальсоны 300 грамм сала. 100 грамм я съел еще вчера, остальное оставил. Хочу довести до Ростова на случай голода там. Когда я шел по направлению в центр отсюда, мне встретилась женщина, несшая два мешка. Оба были тяжелые. Она, перенося на определенное расстояние один, возвращалась за другим. Так у нее уходило много времени и сил. Я вызвался ей помочь. Ей оставалось до дома квартала 2-3. Когда я принес ей один мешок, она вынула из мешка хлеб и отрезала мне кусок, грамм на 300.